родилось нетерпеливое желание. Только бы не на их глазах убили. И поскорее. Шли, еле волоча ноги, раскачиваясь от усталости и распиравшей суставы боли. На выгоне за хутором, увидев степной колодец, стали упрашивать начальника конвоя, чтобы разрешил напиться. «Нечего распивать. И так припозднились. Ходу!» — крикнул было вахмистр. Но за пленных вступился один из стариков-конвоиров. «Поимей сердце, Аким Сазоныч, они тоже люди». «Какие такие люди? Коммунисты не люди, и ты меня не учи. Я над ними начальник, а ли ты?» «Много вас, таковских начальников-то. Иди, ребятки, пей!» Старичишка спешился, зачерпнул в колодце цибарку воды. Его обступили пленные. К цибарке потянулось сразу 25 пар рук. Обуглившиеся, отекшие глаза загорелись. Зазвучал хриплый, прерывистый шепот. «Дай мне, дедушка, хоть немножко, глоток бы. Товарищи, не все до разу». Старик заколебался, кому же дать первому. Помедлив несколько томительных секунд, он вылил воду в скотское долбленое корыто, врытое в землю, отошел, крикнул: «Что вы как быки лезете? По порядку пейте!» Вода, растекаясь по зелено-замшелому, заплесневевшему днищу корыта, устремилась в накаленный солнцем пахнущий сырой древесиной угол. Пленные из последних сил бросились к корыту. Старик раз за разом зачерпнул 11 цибарок, хмурясь от жалости, поглядывая на пленных, наполнил корыто. Иван Алексеевич напился, стоя на коленях, и, подняв освеженную голову, увидел с предельной, почти осязательной яркостью изморозно-белый покров известняковой пыли на Придонской дороге, голубым видением вставшие вдали от роги меловых гор. А над ними, над текучим стременем гребнистого дона, в неохватной величавой синеве небес, в недоступнейшей вышине облачко, окрыленное ветром, с искрящимся белым, как парус, над вершием, оно стремительно плыло на север, и в далекой излучине дона отражалась его опаловая тень. Глава 55. На секретном совещании Верховного командования повстанческими силами решено было просить Донское правительство, атамана Багаевского, о помощи. Кудинову было поручено написать письмо с изъявлением раскаяния и сожаления о том, что в конце 1918 года верхнедонцы пошли на переговоры с красными, бросили фронт. Письмо Кудинов написал: «От имени всего восставшего казачества Верхнего Дона он давал обещание в дальнейшем стойко до победного конца сражаться с большевиками, просил помочь повстанцам переброской на аэропланах через фронт кадровых офицеров для руководства частями и винтовочных патронов». Петр Богатырев остался на Сенгином, потом переехал в Вешенскую. Летчик отправился обратно с кудиновским письмом в Новочеркасск. С того дня между донским правительством и повстанческим командованием установилась тесная связь. Почти ежедневно стали прилетать из-за Донца новехонькие, выпущенные французскими заводами аэропланы, доставлявшие офицеров, винтовочные патроны и в незначительном количестве снаряды для 3-дюймовых орудий. Летчики привозили письма от верхнедонских казаков, отступивших с Донской армией. Из Вешенской везли на Донец казакам ответы родных. Сообразуясь с положением на фронте, со своими стратегическими планами, новый командующий Донской армией генерал Сидорин начал присылать Кудинову разработанные штабом планы операции, приказы, сводки, информации о перебрасываемых на повстанческий фронт красноармейских частях. Кудинов только несколько человек избранных посвящал в переписку с Сидориным, от остальных все это держалось в строжайшем секрете.